Молодой парень по виду комсомолец занес в кабинет поднос с румяными бубликами и большой медный чайник с кипятком. Потом в каждую чашку на столе товарищ Павлюк лично всыпал по щепотке чайной заварки. «Доложите-ка мне о состоянии дел на уборке урожая», — обратился, попивая чай, товарищ Павлюк к членам партбюро. «У нас все в порядке», — ответил один из них. Тоже повторили другие. «Это хорошо», — довольный руководитель кивнул. «Так и надо работать». Потом товарищ Павлюк заговорил с членами партбюро о перспективах постройки в городе кирпичного завода. Павел слушал их краем уха, набирая знания, и одновременно не мог оторваться от вкусных румяных бубликов, которые просто таяли во рту. Казалось ему, что начавшаяся пару дней назад новая ответственная жизнь обещает ему много таких бубликов впереди. А кроме того, подумалось Павлу и о том, что чем больше у человека ответственности, тем больше Родина беспокоится о нем и о его здоровье. И это казалось справедливым. «Ну что?» — вдруг, бросив взгляд на свои наручные часы, обратился к Павлу товарищ Павлюк. «Ваш поезд через час, как бы не опоздать». «Поезд?» — переспросил удивленный Павел. «Ничего, ни о каком поезде не слышавший. Ах, извините, не сказал вам», — спохватился товарищ Павлюк. «Ваш поезд на столицу. Вам же говорили, что вас там ждут». Павел кивнул. «Ну вот», — развел руками Павлюк. «Жалко, что так мало публи у нас в Манаеновске. Но кто знает, может, судьба еще занесет сюда. Будем рады». После этого товарищ Павлюк вызвал по телефону машину и самолично сопроводил Добрынина вниз по мраморной лестнице. И автомобиль, и шофер были те же. На этот раз Павел и шофер даже поздоровались друг с другом, как старые знакомые. Ехали снова молча, но теперь и самому Павлу не хотелось разговаривать. Он все еще разглядывал город, удивляясь его виду. «Скоро проедем мимо нашего театра», — с гордостью произнес шофер. Павел приготовился, но театра они так и не увидели. Из-за того, что дорога впереди снова оказалась перекопанной по той же причине прокладывания вакуумного мусоропровода. Шофер еще раз кратко выругался и окольными путями отвез Павла на вокзал, где и посадил его на ожидавший отправлений поезд. Павлу поезд понравился. Состоял он из локомотива и всего двух пассажирских вагонов. Потом, правда, перед самым отправлением к составу подцепили еще какой-то вагон, но рассмотреть его не удалось. Приятно стучали колеса. А Павел сидел в своем купе и глядел в окно на уходящий, затухающий день. Завтра начнется новый день. И то, что Павел встретит этот новый день в пути, казалось замечательным и многозначительным. В купе зашла молодая женщина в железнодорожной фуражке, принесла чай. «Скажите, а бублики у вас есть?» — спросил у нее Павел. «Да что вы, товарищ!» — удивилась женщина. «Откуда здесь бублики?» Павел кивнул, поблагодарил за чай, отпил глоток и понял, что чай не сладкий, но спрашивать эту женщину о сахаре не захотел. Женщина зашла через полчаса с пачкой газет. «Читать будете?» — спросила она. «Буду», — ответил Павел. «Три хватит?» — спросила женщина. «Хватит», — сказал Павел. Родница отсчитала три газеты и, положив их на столик, ушла.